всемирно разное пиво. Хайнекен – глобальное пиво. Вторая по величине пивоваренная компания в мире тщательнейшим образом соблюдает идентичность своего продукта. Все ее пивоварни варят пиво по одному рецепту. Для соблюдения единства вкуса раз в две недели все они отправляют образцы пива в Нидерланды, где их проверяют профессиональные дегустаторы. Кроме того, компания совершает контрольные закупки в магазинах, как бы далеко они ни располагались, пусть даже в Шанхае. Пивоварням запрещено вносить какие-либо изменения в этикетку, изменять оттенки красок на упаковке или форму бутылки. Шаг в сторону, и над вашей головой разверзнутся все хляби небесные, то бишь пивные. А как же дифференцирующая идея? Стандартизирована ли она, как и вкус пива? По мнению исполнительного директора Хайнекен Карла Вурстина, унифицировать маркетинг невозможно. Вот что говорит глава компании. Мы не считаем, что продукт может быть преподнесен одним и тем же способом для всех культур. В США и Западной Европе пиво является привычной частью жизни, напитком для утоления жажды. В Австралии и Новой Зеландии его воспринимают как напиток для мужчин, для мачо. Во многих странах Юго-Восточной Азии, наоборот, пиво считается напитком женским, утонченным. Поэтому мы даем нашим представителям большую свободу в выборе продвижения и рекламы.